«Мешок порвался», — сказала мне Юки. «Я его поднять хотела, а он тяжелый. Я льдом, а он порвался». Акира молча кивает, глядя на бардак на полу. Выпаливаю первую же пришедшую в голову фразу. «Привет вам, Розенкранцы Гильденстерн», — говорю я и изображаю поклон, но не японский, сгибаясь в пояснице, а скорее западный реверанс, отставив ногу вперед и описав полукруг рукой. Юки смотрит и удивленно хмурит брови, а у Акиры в глазах вспыхивает искра интереса. Она закончила тады, она знает несколько иностранных языков и, конечно же, знает старика Шекспира и его трагедию о принце, терзающемся сомнениями. «Помимо жажды видеть вас пред нами, заставила вас вызвать и нужда. До вас о том дошла, наверное, новость». Продолжаю я, вознося хвалу своей отличной памяти на текст и надеясь, что Акира тоже помнит, о чем говорили в тронной зале короли двое странников. Как изменился Гамлет, не могу сказать иначе, так неузнаваем он внутренне и внешне. Не пойму, какая сила сверх отцовой смерти произвела такой переворот в его душе, медленно произносит Акира. У нее тоже отличная память, и она помнит старика Шекспира, даже спустя столько лет после окончания Токийского университета. Юки смотрит на нас и хмурит бровь. «Извини, Юки, ты нас не поймешь, ты прожила много лет под этим небом и наверняка знаешь очень многое, но земная классика, трагедии Шекспира, это не то, что изучают в школе. А ты покинула наш мир школьницей, пусть и будучи председателем литературного клуба. Так вот что привело тебя сюда», — хмыкает Акира. «Беспокоишься за меня, ты разрушила очарование момента», — говорю я. «Я уж думал, что мы будем цитировать Шекспира и дальше. Хаем, что ты скажешь о Шейлоке? Как там, если нас пощекотать, разве мы не смеемся? Если нас оскорбляют, разве мы не должны мстить? Я в порядке», — говорит Акира. «И буду куда в большем порядке, когда мы выберемся отсюда, и я выжгу сердца у каждого ублюдка, который посмел заниматься таким в моей стране. Ну, думаю, у тебя будут конкуренты. Кое-кто очень хочет выстроить их всех в ряд на набережной Сейтики и заставить вскрыть себе животы тупыми ножами. И их кишки сожрут рыбы. Как-то так, Кьюн, возражать не буду. Мне главное, чтобы они все умерли, а как именно, это уже детали», — говорит Акира, присаживаясь над мешком с мукой. «Может, поможешь, раз уж ты все равно продолжаешь умничать?» «Конечно, я беру мешок и поднимаю его, поднимаю по всем правилам, как и положено, не спиной, а ногами, спину в замок так, словно делаю становую тягу, все-таки у меня тело подростка, хотя какое там тело подростка, мы же уже выяснили, что я тоже неведомая хтонь. Делаю несколько шагов и кладу мешок на груду других, откуда его, видимо, и уронили. Девушки смотрят на меня со странными выражениями на лице. «Что?» — говорю я, понимая, что испачкался. «Ну и пес с ним, думаю я, у нас тут другая вселенная, две луны в небе, посттравматический синдром у Акиры и почти неделя пути до Бартома, буду я еще внимание на чистоту одежды обращать. Суровые времена, суровые меры. Ну, так и мы могли», — говорит Юки. «Я думала, ты своими тентаклями все сделаешь и не замараешься. Говорю я, чувствуя себя полным дураком. В самом деле, зачем мараться, если можно было все сделать своей способностью? Как-то не привык я на нее в быту полагаться, все скрываю от окружающих, а в этом мире можно не прятаться». «Хорошо», — говорит Акира, щелкая портсигаром, доставая сигарету и глядя на большой знак с перечеркнутой сигаретой и надписью на нескольких языках, которая гласит, что на камбузе не курит. Она берет кончик сигареты зубами и прижимает к ней указательный палец. Палец раскаляется до красна, и она выдыхает вверх клуб дыма. «Так, здесь мы закончили», — говорит она. «Надо будет в медицинский зайти, проверить запас лекарств и прочего. Я понимаю, что ты у нас ходячая панацея, но запасы лишними не бывают. Запас карман не тянет, соглашаюсь я. Мария девушка запасливая, кстати», — добавляет она. «Мария не нашлась?» «Нет», — качаю я головой. «У Майка есть теория, что она заперла нас тут, пока мы не остынем и не подумаем хорошенько, как там, в тюрьме своего разума. Так чем же вы так прогневили Фортуну, что она направляет вас в тюрьму?» Акира выдыхает клуб дыма и смотрит вверх. «Дания, тюрьма, тогда весь мир тюрьма», — отвечаю я репликой. «О, и превосходная, со множеством темниц, замков и подземелий. Но Дания, наихудшая из них», — отвечает Акира. «Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем мира. Кабы не мои дурные сны, здесь не так уж и плохо. Вы привыкнете», — говорит Юки. «Я вам все покажу. Здесь такие вкусные сезонные фрукты, жаль, что у местных нет холодильников. Обычно я намораживала кучу льда в подвалах и там хранились запасы ягод кафа и сезонные фрукты. Местные их сушат и вялят на солнце. У каждого сезона свой вкус. Фрукты это хорошо, задумчиво говорит Акира. Если бы не мои дурные сны, и я знаю, что ты думаешь. Нет у меня никакой психологической травмы, так Майка и скажи. Я уже взрослая девочка и немного электричества мне только на пользу. Она криво усмехается. Как говорят в таких случаях мальчики, вернувшись домой с синяком под глазом, видели бы вы другого мальчика. Видел, вернее, слышал. Я вспоминаю крики, которые раздавались в коридоре научного комплекса. Ну вот, гештальт закрыт. Конкретный ублюдок, который прицепил ко мне провода, был поджарен. Жаль, конечно, что можно поджарить его только один раз, и что у меня не было времени делать это медленно. Надо было взять его с собой, прожарив наполовину, попросить тебя его восстановить, и каждый вечер спускаться в подвал, чтобы прижечь ему что-нибудь. Это была бы замечательная психотерапия, говорит Акира и вздыхает. Но так можно и самой стать таким же чудовищем, как они. Нет, что сделано, то сделано. Спасибо, что беспокоитесь обо мне, но право дело не стоило. Как я уже и говорила, я большая девочка. Она гасит сигарету и смотрит на Юки. Продолжаем, конечно, кивает Юки, и они выходят в дверь камбуза. Я иду за ними. В этой ситуации я не Гамлет, задумчиво говорит Акира, которая идет впереди, и даже не Лаэрт, который скорее человек действия. Нет, я за Фортинбраса, который вместо мести выбирает рацию и логику. И конечно, именно он и становится в конце концов королем Дании. Хорошо, говорю я, ей надо выговориться, и я не перебиваю ее, не лезу с глупыми репликами вроде все равно что-то не так или так просто эти вещи не забываются. Сейчас Акире нужно просто выговориться. Процесс переживания еще даже не начался. Слишком мало времени у нас было, слишком много всего происходило в это время. Она еще даже не успела расслабиться. Акира открывает дверь в медицинский пункт и замирает на пороге. Она стоит и не двигается. Сперва я не понимаю, в чем дело, но взглянув через ее плечо, вижу обычный медицинский кабинет, как у нас в школе, все белое, шкафы с препаратами и лекарствами, стойкий запах дезинфекции в воздухе и пара кушеток с белыми простынями. Акира. Юки подхватывает ее на руки и оттаскивает от двери. Я смотрю на кушетки. Да, очень похоже на то, что мы видели в комплексе. И запах такой же, как там. Запах дезинфекционных растворов, запах стерильности. Твою мать, говорит Акира. Ее бьет крупная дрожь. Твою мать. Ее ладони вспыхивают ярким пламенем, и Юки обнимает ее, успокаивая. У Акиры загораются глаза изнутри, тем самым дьявольским пламенем, но Юки лишь сильнее сжимает ее. Откуда-то сверху пищит датчик дымоуловителя. Все, говорит Юки. Тебе ничего не угрожает. Ты сама их всех убила. Успокойся. Не всех, рычит Акира. Чертов Джира, как он мог, и Кика. Тих, мы вернемся, и ты их всех убьешь. Меняет подход Юки. Я прослежу. Он мне как отец был, говорит Акира. Сука, вот как он мог. Он что, не понимал, что там со мной сделают? Как он мог? Все. Гладит ее по спине Юки, и Акира понемногу остывает. Не могу, говорит она. Не могу туда зайти. Этот запах, и шкафы эти. Знаешь, нам надо будет вылечить, восстановить всех, кто там в банках, нельзя так жить, или восстановить, Син, или если ты не сможешь, убить, уж лучше смерть, чем так, конечно, киваю я и подхожу ближе, чувствуя жар, исходящий от Акиры и волны холода от Юки кожей на своем лице, мы так и сделаем, спасибо, Акира выпрямляется и отстраняется от Юки, вам обоим спасибо, я, в порядке, наверное, просто я еще не пережила тот факт, что человек, которому я доверяла больше, чем кому-либо, сдал меня в лабораторию на опыты, как бродячую собаку. Мне потребуется время. У тебя оно есть. Все, что у нас теперь есть, это время, говорю я. И Юки говорит, что Аллея Героев прекрасна в это время года. Я так предвкушаю момент, когда смогу в первый раз угостить тебя напитком из ягод каф, говорит Юки. Я рассказывала, что вкус кафа зависит от сезона. На востоке дарманцы добавляют в каф ломтики ароматных дынь или сливки. Но в устье Дегании нормального кафа не найти, местные извращают его вкус, они давят сок, они сушат ягоды. Но я все равно найду настоящую кофейню в портовом городе, вот увидишь. Ты как будто игрушку новую своей подружке показываешь, хмыкает Акира. «Отпусти меня уже, я не упаду». Она отстраняется еще больше, и Юки наконец отпускает ее из своих объятий. «Так странно, что теперь ты меня поддерживаешь», задумчиво говорит Акира и благодарно опускает руку на плечо Юки. «Спасибо, наша девочка стала совсем большой», говорю я, «и спасла целый мир, несколько раз», подхватывает Акира, и теперь ей не терпится этим похвастаться. «Ну вас», Юки продолжает отвлекать Акиру от дурных мыслей, «вот вы в первый раз дракона увидите, сами поймете, здоровенные твари и злобные к тому же, у меня с ними было очень много проблем, но я знаю, где у них слабое место, раз уж нас все равно не выпустят из этого мира, придется посмотреть, никогда бы не подумала, что мне пригодится знание слабых мест дракона», говорит Акира, «чертова Дания, которая тюрьма, и весь мир, который тоже тюрьма, что тут сказать, только разумные существа способны сажать живых тварей в клетки», говорю я, вспоминая Чандлера, Акира знает Шекспира, но Чандлера она не читала, потому как беллетристика и вообще, и о том, что универсальный признак разума, это способность сажать других в клетки, она тоже не знает. «Ладно, хватит соплей», говорит Акира, «переживу как-нибудь. Пошли искать винный погреб. На камбузе мы алкоголя не нашли, а нам он понадобится для сеанса психотерапии». Глава 35. «Неплохо», говорю я, окидывая взглядом развернувшуюся передо мной сцену. Яхта в Марии Сан была вполне себе роскошной, я раньше и думать не мог, что существуют яхты с собственным небольшим бассейном на корме. Казалось бы, зачем на судне иметь бассейн, кругом же вода. Но нет, богачи и нувориши имеют свое собственное мнение на этот счет, и под пластиковым покрытием оказался самый настоящий бассейн, правда небольшой, не для плавания, а скорее для посиделок и вечеринок, с мягкими ступеньками, сиденьями и подсветкой. В данный момент над поверхностью воды в воздух поднимался пар, как и положено на уважающем себя горячем источнике. Да, бассейн для этого не предназначен, но у нас есть Акира, и если она хочет горячую воду, то вода будет горячей. Хорошо, хоть карпов тут нет. Зато есть сама Акира, которая вольготно раскинулась на ступеньках, наполовину в воде, завернутая в полотенце, держа в одной руке бокал с чем-то темным, а в другой – зажженную сигарету. Рядом с Акирой устроилась и Юки. Она сидит на бортике нашего импровизированного ансена и болтает в воде ногами. На Юки – только белая рубашка, явно великоватая ей по размеру. Чуть подальше, там, где поглубже, сидит Майка, как и положено Майка, совершенно голая, зато с полотенцем на голове. Она закинула руки за голову и смотрит вверх, задумчиво шевеля губами. Услышав меня, она отрывается от созерцания ночного неба и поворачивает голову. «Это что?» — говорит она. «Акира таки нашла погребок. Тут такое, выпивка, закачаешься. Вот». Она кивает на выстроившуюся вдоль бортика бассейна батарею разнокалиберных бутылок. «Чего тут только нет. Я даже парочку бутылок и не опознала сразу. Отомстим стерве и выпьем весь ее запас спиртного. С такой скоростью мы будем у устья Дигани завтра утром». Юки болтает ногами в воде, напоминая мне Иошика, вот кто любит усесться на мою парту и ногами качать, почти каждую перемену. А это значит, что до завтра я могу нахерочиться в хлам. Закончила мысль Акира, поднимая бокал. «Ваше здоровье, бесстрашная Сумира Гитайча». И она залпом опрокидывает содержимое бокала себе в рот. Я присаживаюсь рядом с бортиком бассейна по-турецки, поджав ноги под себя. Наклоняюсь к Майке и шепотом спрашиваю у нее, что в бокале. Искренне надеюсь, что вино, легкое сливовое саке, ну или даже пиво. Майка мотает головой, тычет пальцем в бутылку, стоящую рядом с Акирой. Виски. Акира пьет виски. Все мы знаем, что Акира в трезвом виде, сама выдержка, хладнокровие и спокойствие, пусть иногда и натужное. Но Акира в пьяном виде, тут вам и трусы на люстре, и драка с соплячкой из инквизиции на кулачках, и погоня за Майка по общественной зоне Ансена в голом виде с акиратором наперевес, и чертовы вареные карпы в пруду, и сам пруд, и домик. В общем, Акира в пьяном виде становится веселой и неостановимой. Как там, на разойтись, я кстати сразу согласился, и разошился, ну то есть расходился. Вот и наша Акира, как разойдется, так разойдется. Надо бы ей незаметно бутылку подменить, хотя народная мудрость гласит, что градус понижать не к добру. И, следующий тост. Акира наполняет бокал и поднимает его в воздух, полотенце с ее груди соскальзывает, но она этого не замечает. За нашу несравненную, офигенную, для меня всегда молодую и всегда приятно прохладную, Юки, я, конечно, понимаю, что ты в этом мире всех спасла и драконоубийца, и новая надежда, но для меня ты всегда была и останешься Юки-тян. Иди сюда. Юки наклоняется к Акире и та целует ее в лоб, приобнимая за шею рукой, в которой держит сигарету. Ага, вот вы где, раздается голос сзади, я оборачиваюсь и вижу Читоси, которая щеголяет в капитанской фуражке. Она расстегивает пуговицы на рубашке и скидывает ее с плеч, оставаясь в спортивном топике, расстегивает ремень на брюках. Меня, значит, оставили на капитанском мостике сидеть, а сами смотрите, как Акира веселуху устраивает. Я тоже хочу, говорит она и скидывает брюки. 100 лет как мы в Ансен не ходили. А у руля кто? Спрашивает Майка, прищурясь. Пойми меня правильно, Читян, я только за твое присутствие, но мы тут не будем круги по океану нарезать. Во-первых, не руль, а штурвал, говорит Читоси и стягивает с себя и черный, спортивный топ, обнажив свою крепкую упругую грудь с розоватыми сосками. А во-вторых, есть такая штука на современных судах, как автопилот. Разобралась я с местной системой навигации, пришлось только GPS отключить, чтобы не мешался, за ориентир местные луны взять и все, настроила. Она скользнула в горячую воду и блаженно зажмурилась. Боже мой, какой кайф, пиво бы еще холодненького, не вопрос. Майка привстает, поворачивается назад, извлекает из небольшого контейнера бутылку и бросает ее прямо в голову Читоси, да так, что неподготовленному человеку показалось бы, что она хочет ее убить. Читоси едва перемещает руку и ловит бутылку в воздухе, у самого своего лба. «Спасибо», — говорит она, — «а открывашки нет, ну знаешь ли», — разводит руками Майка. «Ты ж машина для убийства, у тебя черный пояс по всему, что только можно, с бутылкой пива как-нибудь справишься. Дай-ка сюда». Я забираю бутылку у Читоси, одним движением сворачиваю крышку, усилив руку способностью, и возвращаю открытую бутылку ей назад. «Настоящий джентльмен», — говорит Читоси. «А ты чего на краю сидишь? Давай ко мне». «Не беспокойся, я там у штурвала Йошика и ее подружку оставила. Если нештатная ситуация будет, они скажут». «И в самом деле», — говорю я, скидываю с себя одежду и осторожно погружаюсь в воду рядом с Читоси. Вода действительно в самый раз. Хотя, чего тут скрывать, иного от Акиры и не ожидалось. «Син, держи». Вторая бутылка пива устремляется мне прямо в голову, и я бы нипочем не успел среагировать. Мелькнула мысль, что Майка все-таки дура, и сейчас придется из бассейна осколки стекла доставать, пополам с моей кровью и пивом, но левая рука Читоси аккуратно вынула бутылку из воздуха прямо перед моим лицом. «Откроешь сам», — предупреждает меня она. «Я такому не обучалась, Читоси», — подает голос Акира, наполняя свой бокал. Бутылка виски становится все легче, а она все веселее. «Вот», — продолжает Акира, убедившись, что Читоси подняла голову и смотрит на нее. «Этот тост посвящается нашей Читоси, которая удивительно быстро учится всему. Ик, правда, в основном она учится дурному, но мы все ее любим, и вообще, вся эта история со всадницами Сумерагей началась с того, что в моей жизни появилась эта, ХМ». Акира затянулась сигаретой и выпустила клуб дыма вверх. «Вот как тебя назвать? Знаешь, Читян, я когда тебя в первый раз увидела, то подумала, да чего же ты бесполезная, ни образования, ни навыков, ни черта, ну, немного личного обаяния и умения играть в жертву обстоятельств». Вот как, глаза у Читоси немного сужаются. «Что же, спасибо за твое мнение, Акира-сан, да, именно так я и подумала, пожалуйста». Акира машет в воздухе сигаретой. «Но ты сумела меня удивить, ты оказалась хладнокровной, смелой и, что еще более удивительно, благодарной, даже без своей способности. Ты была очень полезна всем нам. Ну а уж когда в тебе таланты проснулись, честно говоря, я даже тебе позавидовала немного. В общем, ты молодец, Читян, и сегодня вечером я тебя трахну». Читоси поперхнулась от неожиданности, и пиво полилось у нее из ноздрей. Она кашляет и смотрит на Акиру круглыми глазами. «Заслужила», — говорит Акира. «Не то, чтобы у меня были лесбийские наклонности, не было же никогда, да, Юки? О, никогда не было». Кивает Юки, улыбаясь и болтая ногами в воде. «Никогда не было, Акира-сан, у вас нет предубеждений и пристрастий, вы беспристрастны, кто попался, того и». «Акира охрененная», — говорит Майка. «Она как Миямото Мусаси, если кого захотела трахнуть, того непременно трахнет. А ты, Майка, по тонкому льду ходишь», — поднимает палец Акира. «Ты, моя дорогая, ходишь по охрененно тонкому льду прямо сейчас. Я тебя еще не до конца простила, и сегодня, Сразу после Читян, настанет и твоя очередь. Может настать, теоретически. Ой, ты только обещаешь. Скалится Майка, явно не боясь Акиратора или что ей там угрожает. Девочки, Читаси ставит бутылку на бортик бассейна. О чем вы? Я вообще замужняя женщина. Почти. И я, гетеросексуальна. Мы знаем. Отмахивается от нее Майка. Ты лучше тему собрания озвучь. Раз уж собрались наконец. Тему. Читаси смотрит вверх, уперев палец в подбородок, потом поворачивается ко мне и смотрит на меня оценивающим взглядом. Значит так, собрание великого, пьяного и мокрого совета всадниц объявляю открытым. На повестке дня вопрос, какого черта эта старая клюшка женилась на тебе раньше меня? Это не считается. Я юриспруденцию изучала, там никакой церкви святого Ника нет и в помине. Регистрация брака, только государственными чиновниками. Запись в книге регистрации. Ну так зачем дело встало, говорит Акира, перевернув бутылку над бокалом. Ик, с точки зрения юридической именно ты сейчас и являешься единственным государственным чиновником Японии в радиусе, черте каком. Ты, капитан судна, вон на тебе и фуражка есть. Пусть даже, кроме фуражки на тебе больше ничего нет, поддакнула Майка. Тебе идет. Не, ты меня не путай, машет пустой бутылкой Акира. Согласно международному морскому праву, а также законов Японии, капитан судна может регистрировать акты гражданского состояния, рождение, смерть, вступление в брак. Капитан также может проводить расследование и даже заключать под стражу, временно, пока не прибудут в порт. Ик. Акира бросает бутылку за борт, и мы все следим за ее полетом по крутой дуге. Откуда-то далеко снизу раздается всплеск. Иного капитана на этом судне нет, продолжает Акира. Ты у нас всем руководишь, по крайней мере, пока мы к берегу не пристанем. На берегу передашь полномочия руководителя экспедиции мне, или Сумира Гитыча. Но пока, ты у нас капитан. Ик, точно, говорит Юки. Я совсем забыла, по местным обычаям капитан судна в Бирюзовом море может не только проводить процедуру посвящения, но и женить, и причащать к Великой Десятке. Так что в этой части местные законы от земных не отличаются. Знать бы, что это за Великая Десятка, ворчит Майка. А так, да, не отличаются. А, это я потом расскажу, как-нибудь, говорит Юки. Вы лучше посмотрите, как Читаси-сан потрясающе в фуражке выглядит. Она вам очень идет. Спасибо, говорит Читаси. Это, что получается, что я могу регистрировать браки, а также рождение младенцев, заносить в судовой журнал дату рождения и имя, данные родителями, а при отсутствии он их, опекунами или лицами, которые исполняют их обязанности. Юки, передай-ка мне вон ту бутылку. Спасибо. Акира сворачивает голову очередной бутылки с пятилетним односолодовым виски и отпивает прямо из горлышка, не утруждая себя бокалом. И конечно, даты смерти и причины ее наступления. Продолжает Акира. В моем случае напиши, умерла от повышенной концентрации бреда в окружающей действительности. В смерти прошу винить Майка. Эй, ик, цитируя решение великого дивана, Майка во всем виновата. Акира отставляет бутылку в сторону и смотрит на возмущенную Майка. А теперь тост за Майка, говорит Акира и, чуть покачнувшись, встает на ноги, придерживая намокшие полотенце. Да, ну ладно, говорит Майка, отмахиваясь. Вот это же были шуточки, говорит Акира, покачиваясь и изучая бутылку на свет огней на мачте. Что Майка во всем виновата? Ха, ха, ха. Но, нет, я вот только недавно поняла, что она, то есть ты, Майка, во всем виновата. Но, молчи, дай мне высказаться, пока я пьяная. В трезвом виде я тебе это никогда не скажу, так что слушай, ПЦ, заткнитесь все. Мы замолкаем и смотрим на стоящую над нами Акиру в мокром полотенце. Она трет лицо рукой. Значит так, говорит она, сначала ты нас и познакомила, помнишь, с этой вот убивашкой, которая тогда была потеряшкой. Эй, и ты молчи, Читян. Так, и с этим малолетним авантюристом, который на самом деле старый извращенец, тоже ты меня познакомила. Син, старый извращенец, морщит лобик Юки. А я думала, я одна тут такая, в смысле старше, чем выгляжу, а не извращенка. Помолчи, дитя. Акира машет рукой, из нее выпадает зажженная сигарета, но не успевает коснуться поверхности воды. Юки подхватывает ее ледышкой и ловко отправляет за борт. Так, о чем это я? Ах, да, ты, Майка. Палец Акира уперся в Майка, и та даже немного съежилась. Во всем этом виновата ты. В том, что в нас стреляли, хотели убить, что мы ввязались в войну кланов, что влезли в имперские игры, что сражались с Мацумото, с Мицуи, с антимагией, с инквизицией, да Матерасу знает с кем еще, извините, бормочет Майка, пряча глаза, я же не специально, я, погоди, прерывает ее Акира, я же просила не перебивать, что же вы все лезете, так о чем я, ах, да, ты Майка и только ты виновата в том, что я обрела настоящую семью, что я в этом чужом мире, посреди чертова океана, счастлива как никогда, потому что у меня есть все вы, и в отличие от того, что я когда-то называла семьей, вы не предадите меня никогда. Ик, Акира залпом выпивает половину бутылки и выкидывает ее за борт. Йо-хо-хо, бормочу я, у Майка подозрительно мокрые глаза. Читаси задумчиво мнет в руках капитанскую фуражку. Юки, говорит Акира, садясь обратно в воду и устраиваясь поудобнее. Передай Майка, что я не сержусь на нее. Просто, я была немного рассержена, а она под горячую руку попалась. Майка-сан, говорит Юки, с удовольствием вписываясь в роль молоденькой помощницы. Акира-сан говорит, что любит вас и благодарна за все, что вы для нее сделали, и просит прощения за то, что погорячилась. Ну, спасибо, и меня тоже извини, говорит Майка. Я постараюсь в общем, быть поаккуратнее. Этому не бывать, мотает головой Акира. Ты, та, кто ты есть. Никто не требует от рыбы летать, а от бабочки, плавать. Ты, Майка, великолепная, взбалмошная, настоящая. Ик, так что вполне возможно, что этой ночью я проберусь в твою спальню, сразу после читаси. Ты только говорить можешь. Тон Майка снова становится прежним, с веселой насмешкой и вызовом. Я вздыхаю, ситуация уладилась. Акира, молодец, у самой травма, но помогает Майка справиться с чувством вины. А, как там, last, but not least, наш сын, прекрасный, ик, принц, или принцесса, наш бесстрашный лидер и мамаша по призванию, ик, декламирует Акира, Юки, бутылку. Юки протягивает ей очередную бутылку и Акира привычным движением сворачивает ей пробку. Право слово, Акира-сан, я не заслуживаю твоего красноречия. Улыбаюсь я, видя, что атмосфера разрядилась и все улыбаются. Лицемер, грозит пальцем Акира, велеречивый соблазнитель. Всех трахнул, всех же, я ничего не знаю о Джинны Хикарудона с Чиэка, но остальных, всех, уверенно заявляет Юки. Кабель, как честный человек, должен жениться, выносит вердикт Акира, поднимая бутылку над головой, а иначе у нас тут разврат и оргии, а не приличные посиделки замужних дам. Кстати, говорит Читаси, надо будет судовой журнал принести, неважно, мотает головой Акира, вот я тут говорила, что во всем виновата Майка, а в чем она виновата, а она меня с тобой познакомила, а ты же просто наседка, с чего это, обижаюсь я, с того, тебе даже в голову не приходит, что все мы, вполне взрослые и самостоятельные девушки, которые могут справиться со своими проблемами, ты у нас скоро порвешься от расширения зоны твоей ответственности, ик, вот ты, сын у нас хоть и старый мозгами, а все равно дурак, знаешь много чего, но главное не понимаешь, чего это я не понимаю. До того, что ты не в детском саду и что окружающие тебя люди сами принимают решения и сами должны нести за них ответственность. Уж слишком ты нас опекаешь. Женщина, это тебе не только круглая жопа у плиты и в постели. Поучительно поднимает палец Акира. Таким вот отношением ты только на себя лишнюю ответственность берешь и у девочек самостоятельность забираешь. Так что ты, наседка, прекращай это. Ик, а ты, Акира, сама наседка. Отвечаю ей я, испытывая веселый азарт, чувствуя, что кризис у нее понемногу проходит. Нет, еще понадобится время, еще много времени, но то, что сейчас происходит, означает, что мы на верном пути. Посиделки пьяными в ансине, болтовня ни о чем, непринужденное общение и веселые подначки, это все означает, что мы идем в правильном направлении. Как ты Юки опекаешь? И Майка, если уж на то пошло, говорю я, даже Читаси опекала, пока не поняла, что та и сама может, но всех остальных, даже меня, как вас не опекать, прищуривается Акира, вы без меня шнурки завязать не сможете и на ровном месте споткнетесь, вот, Юки, например, Юки, да, вот только меня рядом не было и она уже ввязалась в какую-то свару с драконами и спасла мир, разве этим должны заниматься, ик, приличные девочки, приличные, точно нет, говорит Юки, как мне повезло, что я, неприличная. Вот дайте только до берега добраться и послушать, что про меня местные говорят, точно поймете, что очень неприличное. О твоих похождениях здесь легенды ходят, удивляется Майка. Ну ты даешь, да они напридумывали, машет рукой Юки. У драконов даже пениса нет, так что это все выдумки. У драконов, спрашивает Майка слабым голосом. Мамма Мия, ты делала это с драконом. Майка-сан, вот ты чем слушаешь, не было ничего, это выдумки. Моя девочка трахнула дракона, торжествующе подняла бутылку вверх Акира, а потом убила. Боже, Акира-сан, ну ты-то, властью, данной мне богом и людьми, объявляю себя и сына мужем и женой. Раздается звонкий голос среди нашего гвалта и мы замолкаем, глядим на Читасе, которая стоит в одной фуражке и держит в руках судовой журнал. Чего, говорит она, видя, что мы смотрим на нее. Должна же девушка позаботиться о личной жизни. Но вы не переживайте, я и вас всех могу на нем поженить. А что? Акира отпивает от бутылки и смотрит куда-то вдаль. И вправду, хватит холостяцкой жизни. А давай, и меня. Тянет руку Майка. А потом у нас будет первая брачная ночь. А меня никто спрашивать не будет. Поднимаю бровь я, задумываю шуточку в стиле «а я и сам хочу», но Майка машет рукой. А ты должен просто радоваться. Вообще, правильно Читян делает. Надо старшим женам уже официально статус обрести. Давай, Читян, жги. И меня давайте, раз уж Акира-сан тоже невеста, говорит Юки. Я заслужила. Властью, данной мне богом и людьми, объявляю вас всех в этом ансене, женами и мужем. Можете поцеловаться, говорит Читасе, садится на кромку бассейна и, высунув язык, старательно пишет в судовом журнале. Фамилию мужа брать будете? Как вас записывать? Глава 36. Я открыл глаза и проснулся, словно кто-то выдернул меня из сна, резко, рывком. В воздухе пахло чем-то горелым. Я поднял голову и осмотрелся по сторонам. Сперва я не сразу сообразил, где я лежу и что вообще вокруг меня происходит. Память подгружалась медленно, словно бы с перебоями. Я лежу на полу, вернее, на большом матрасе, брошенном на пол, прямо посреди кают-компании. В стене кают-компании огромная дыра, края которой оплавлены, через дыру в помещение проникает прохладный океанский бриз. Мебель вокруг практически уничтожена, в щепки. Стол, стулья, шкафчик для посуды, сама посуда, все разгромлено. Стоящий у стены белый рояль, перевернутый, разбит, словно игрушечный. Ни одного целого иллюминатора. В целом помещение кают-компании выглядит так, словно сюда ворвался отряд варваров с топорами, которым пообещали дать город на разграбление. Сходство усугубляется женскими телами, различной степени раздетости, лежащих там и тут. Прямо у меня на груди лежит Читаси в своей капитанской фуражке, сбившийся на бок и сладко сопит в две дырочки, шепча что-то про себя во сне. Кроме фуражки на нашем бесстрашном капитане только ремень, почему-то с кобурой и боцманский свисток на шее. Я слегка поворачиваю голову в другую сторону и вижу, а также ощущаю Майка, которая бессовестно дрыхнет, закинув на меня ногу. Майка, в отличие от Читаси, одета почти полностью, на ней почему-то форма пожарного, сверху, до пояса. От пояса вниз на ней нет ни ниточки, что я и ощущаю своим голым телом, голым. Ну, да, так и есть. Перевожу взгляд дальше. За Майка, положив на нее обе ноги, так, словно она была кушетка, спит Акира. Видимо, она была укрыта полотенцем, но ей всегда жарко и она разметалась вовне в разные стороны, откинув полотенце и приличие. Рядом с Акирой лежала другая Акира, обнимая ее за талию. У меня аж глаз задергался от такого зрелища. Уже на второй Акире лежит Юки и смотрит в потолок. Она не спит, но вставать не торопится. Возле перевернутого и разбитого рояля, в обнимку с огромной бутылкой рома, спит несравненная Хикару Дона, заботливо укрытая самым настоящим одеялом. Рядом с ней сидит и клюет носом Чиэйка. Просто праздник какой-то. Надо бы встать, понять, где мы находимся и не пора ли нам уже что-то делать, но вставать неохота, неохота тревожить Майка и Читасе, да и вообще неохота действовать. Надействовали уже, может у нас время такое сейчас, как там в Библии, время разбрасывать камни и время собирать их. Ну, вот, может у меня было время действовать, ничего хорошего из этого не вышло. Может у меня сейчас время лежать между девушек и думать о бренности бытия. Мне вот вполне даже комфортно тут лежать. Кто, интересно, додумался матрас в кают-компанию приволочь? Из вчерашнего вечера я что-то помню, а что-то нет. Помню, что отмечали свадьбу, свадьбу. Мать моя женщина, я ж теперь многоженец. Пришедшая в голову мысль встряхнула меня и я невольно вздрогнул. но потом взял себя в руки. Ну, многоженицы что, все ж к этому и шло. Мой дурацкий импринтинг оставлял не так много места для маневра тем, кто находится рядом со мной. Кроме многоженства был только вариант одной официальной жены и постоянного обмана со стороны других, либо обмана, либо перманентного преодоления собственного влечения у всех остальных, что в свою очередь привело бы к конфликтам, ссорам и чему похуже. Стоит помнить, что боевые способности всех присутствующих колеблются в диапазоне от высочайших до невероятных. Тут обычной дракой не обойтись. Вчера вон Акира-сан позволила себе немного гневаться, а в результате у нас тут и оплавленная дырка в стене кают-компании и раздолбанный рояль, и это я еще на палубу не выходил. Поднимаю глаза наверх, в поисках люстры. Люстры на потолке нет и слава богу. Там это, земля, берег, то есть. В дыру входит Йошика и смотрит на весь окружающий бардак не то с осуждением, не то с сожалением. А почему здесь две голые Акиры лежит? Простым логическим действием мы можем прийти к выводу, что одна из них не совсем Акира. Меланхолично говорит Юки. Я когда проснулась, тоже удивилась, а потом поняла. Ты внимательнее посмотри. Что? Йошика наклоняется и некоторое время изучает обоих. Называется «Найди 9 отличий», зевает Юки. Например, у одной Акиры на губах помада, и она не стирается, а оригинальная Акира вчера всю помаду на мне оставила, или на Сине, или на Читасе. Не было в общем у нее шанса помаду на губах сохранить, и у одной Акиры есть родинка, а у другой нет, говорит Йошика. А которая оригинальная, на то это и загадка, говорит Юки печальным голосом человека, у которого очень болит голова. Смотри внимательней, ФФ. Да мне и смотреть не надо, фыркает Йошика. Ты ни в жизни не стала бы так на джин валиться. Значит, та, на кого ты голову положила, и есть оригинальная Акира-сан. А вторая, самозванка, которая на оргию пролезла, как только вы все опьянели. Ты жульничала, вяло возражает Юки. И технически говоря, это не было оргией. Это первая брачная ночь. Чего? Воскликнула Йошика. Ты что говоришь? Ой, не могли бы вы обе заткнуться уже? Голова болит. Поднимает голову Хикару Дона и смотрит на этих двоих с выражением крайнего недовольства. Люди спят, а вы орете, что за манеры? Может, все-таки пойдем в каюту спать? Хикару Дона без особого энтузиазма предлагает Чиэка. Хикару мотает головой и закутывается в одеяло полностью. Что значит «первая брачная ночь»? Йошика понижает голос, но умудряется кричать шепотом, выражая крайнюю степень экспрессии. Как и кто на ком женился? Тьфу ты, замуж вышел? «Все на всех», — поясняет Юки. «Даже я вот думаю, как мой папаша на это отреагирует, вот вернемся домой, поеду оставшиеся вещи забирать, и посмотрю, и в школе, хотя вряд ли мы в школу вернемся теперь, вернемся», — уверенно заявляет Йошика, очищая себе место от обломков мебели и садясь на краешек возвышения, на котором стоял рояль. «Конечно вернемся, мы ж школьницы, верно, значит должны обучаться».